Глава 44. Бегу от клуба в аптеку. По пути высматриваю здание и немного успокаиваюсь, когда не замечаю огня снаружи. Видимо, где-то внутри что-то загорелось. Но из помещения вывели весь персонал и стриптизерш, пришедших на кастинг. И теперь все разбегаются в разные стороны. Садятся в такси, уезжают. А я останавливаюсь напротив аптеки, недалеко от клуба. Буквально в трех улицах. Захожу внутрь, стою в небольшой очереди. Когда она доходит до меня, с каким-то стеснением прошу абортивные и противозачаточные, и презервативы. Ну, чтобы наверняка. Надо быть готовой ко всему. Я вот не готова была. И что теперь? Женщина рядом со мной смотрит на меня с осуждением. Пусть. Я не одобряю такой способ контрацепции, типа абортивных. Детей я люблю. Всегда мечтала о младшей сестренке. И даже просила об этом маму. Но она вечно говорила мне, что как-нибудь потом. В итоге, в семье я одна. И в медицинский я поступила, выбрав профессию, связанную с детьми. Долго думала над выбором. И выбрала специальность, где мне бы нравилось и где была бы полезной. Помогать особенным деткам. Правда, все накрылось. Планы поменялись. И, к сожалению, дети в моем возрасте не входят в них. Передо мной появляется фармацевт. Пикает товары. Спрашивает, какие абортивные мне нужны. Называю те, что покупал мне Громов первый раз. Уточняет про противозачаточные. Назначил ли мне их врач. И чтобы не спалиться, тупо киваю. Да-да, конечно. Презервативы какие? Размер? Господи, они же еще и разные. Большой размер. Выдыхаю. Любые. Прочные какие-нибудь. Я вложу их Грому в карман. Иначе он всех своих баб тупо погубит. А как часто их можно принимать? Киваю на абортивные. Раз в цикл. А если чаще? Ошарашенный вздох женщины рядом начинает напрягать. Даже поворачиваться не буду. Раздражает. У женщин за стеклом реакция не лучше. Вот так, приди в аптеку. Обычно сбивается цикл. Фу, я думал, будет что пострашнее. Тогда давайте. Покупаю все, и грубиянка рядом не выдерживает. Сначала ебутся, детей делают, а потом... Игнорирую, закусываю губу. Да, я все понимаю. Но мало ли что в жизни случается. Думала ли я, что Громов так сделает? Ни черта. Сама опять виновата. Дьявол. Покупаю неподалеку воду и с трудом принимаю таблетку. Из-за страха. Все же бесследно это не пройдет. Присаживаюсь на лавочку в уличном кафе и звоню Эмину, чтобы узнать, как дела. Решилось ли все или только начинается. Но он не отвечает. И это заставляет занервничать еще сильнее. А вдруг они там сгорят? Вернутся? И что я сделаю? Неподалеку и так звучат сирены пожарных машин. Наверное, к нам. Пойти только для того, чтобы удостовериться? Мотаю головой. Нет, все хорошо будет. Сама говорю себе это, а ком к горлу подкатывает. Кручу в пальцах телефон и теперь переживаю не только за клуб, но и за свой организм. Выпиваю еще немного воды. И кажется, она идет не в то горло. Рвота неожиданно подступает. И я в панике, не понимаю, в чем дело. Подпрыгиваю с места, забегаю за магазин. И весь мой послеобеденный перекус вываливается на асфальт. Благо темно, и меня никто не увидит. Боже мой. Присаживаюсь на корточки, сжимаясь и держась за живот. И дышать не могу. Да что же такое? Перенервничала? Может, пока от аптеки далеко не ушла, успокоительных прикупить? Не поможет. Рядом с Громовым? Точно. Выпрямляюсь. Хватаюсь за стену и ощущаю странное тянущее чувство в животе. Съела что-то не то? Конечно. Мне же проблем мало. Снова хватаю бутылку с водой и надеюсь, что меня не вырвет от порции жидкости. Смачиваю рот, горло, избавляясь от горького и кислого привкуса во рту. Опираюсь о стену, выдыхаю и дотрагиваюсь до горячего лба. Кажется, я выдохлась. Натурально выдохлась. Устала. Опекун этот. Беготня от него. Проблема с универом, клуб. 40 дней без родителей. За это время меня поили два раза, чуть не изнасиловали, и появился первый мужчина, который не знает о презервативах. Пожар еще. Это закончится? Нет, не закончится. Сейчас я приеду домой, а вечером увижу Эмина. И внутри щелкнет тумблер. Я посмотрю на подонка, увижу в нем своего неопекуна. И злая от самой себя, уйду в свою комнату, утыкаясь лицом в подушку. Буду думать, что не так. Почему в груди от него загорается маленький огонек, что бродит по уголкам не только тела, но и души. И почему, как только я вижу, что он говорит о своей любовнице или возбуждается от танцовщицы, этот самый огонек гаснет, как будто его задуло ветром. Ха, это напоминает ревность. И это беспокоит. Настолько, что хочется закричать и уехать куда-нибудь подальше, лишь бы не видеть этого дико соблазнительного и умопомрачительного мудака. Долбанная похоть в обличии Громова, искушающая при одном взгляде на него. Ненавижу. Отрываюсь от стены и велю себе ехать до дома. Что и делаю. И как только перешагиваю порог квартиры, мертвым грузом падаю в свою постель. И пытаюсь уснуть с мыслью о том, что проснусь лишь завтра. Сегодня я останусь наедине с собой, со своими мыслями, без Громова. Но кого я обманываю? Он уже навсегда в моей голове.